Пятое. Ирина Генриховна Турецкая сдержала свое обещание и уехала в дом отдыха. С мужем она попрощалась сухо и холодно. А когда Александр Борисович заикнулся о том, что приедет к ней, как только освободится, она иронично прищурилась и произнесла голосом, полным яда: «Можешь не торопиться, дорогой. Вполне возможно, что к тому времени твое место уже перестанет быть вакантным». «Не перегибай», — с напускной строгостью ответил на это Турецкий. «Имей в виду, у меня есть стабильное оружие, и я готов пустить его в ход». «Ой, какие мы страшные!» – смешливо сказала Ирина, секунду помешкала и все-таки поцеловала Турецкого в нос. Это было единственное проявление нежности, какое она позволила себе при прощании. Сразу после отъезда жены Турецкий позвонил Грязнову в главк МВД. «Слава, привет! Это Турецкий. Здорово, Саня! Чего не звонишь, не заходишь? А ты не догадываешься? Дел по горло. Только-только скинул одно дело, собрался махнуть в дом отдыха с Иркой. Да куда там? Вы ведь с Меркуловым меня без работы не оставите». «Это верно», — согласился Грязнов. «Но только не смотри на меня волком. Между прочим, в твоем возрасте отдых вообще вреден». «Да ну, и почему?» «А можно быстро заплесневеть. Когда дело движется к полтиннику, нужно постоянно поддерживать себя в форме. Вот как я. Знаешь, сколько я уже не был в отпуске?» «Это твое личное горе». 2 года, Турецкий усмехнулся. «А может, ты просто мазохист?» «Сам-то мазохист. А я просто не даю себе расслабиться. В твоем возрасте, Саня?» «Вот заладил. Возраст, возраст. Да какой у меня возраст?» «Преклонный, Саня, преклонный. Все, что за 45, считается преклонным возрастом». «Смотря у кого», – логично возразил Турецкий. «У тебя вон голова почти вся уже плешивая. А ты на мою гриву посмотри». «Ха», – досадливо отозвался Грязнов. «Тут ты прав. Ладно, закончим этот обмен любезностями. Ты ведь наверняка по делу звонишь». «По нему». «Слышал что-нибудь о Юрии Атарове?» «Обижаешь. Такие люди всегда на слуху. Он что, замешан в твоем деле?» «Да есть у меня кое-какие соображения на его счет. Но без твоей помощи мне не обойтись». «Юрий Атаров – крепкий орешек», – задумчиво сказал Грязнов. «Этот всегда выходит сухим из воды. Нужно прощупать его окружение. У тебя ведь большая агентурная сеть. Пускай покопают, пороют. Меня интересует все, даже самые дикие слухи. Если будет подтвержденная информация, еще лучше. Хочешь его прижать?» «Да было бы неплохо. Сдается мне, из этого дела торчат уши его ребят. Канунникова обещала вывести Атарова на чистую воду. Судя по тому, с какой бешеной энергией она бралась за каждое новое дело, она и впрямь могла сильно попортить ему жизнь». «Да, это могла. Но не думаю, чтобы он пошел на убийство. Ведь у таких, как Атаров, тысячи способов убедить человека. Убийство – самый крайний. Тем более убийство известного человека». «И все-таки пошерсти», – сказал Турецкий. «Ладно, Саня, сделаю. Кстати, я слышал, твоя жена уехала в дом отдыха». «А ты откуда знаешь?» Грязнов хохотнул. «Ты ведь сам сказал, что у меня богатая агентура. Нинку опять отправили к бабушке?» Турецкий вздохнул. «Отправили. У них в школе карантин, плавно переходящий в каникулы». «Бывает. И что думаешь делать на выходные?» «Как тебе сказать? Выпью чашечку кофе, почитаю газетку, телевизор посмотрю». «Фу, какую унылую перспективу ты обрисовал. Так и быть, придется приехать к тебе в гости, а то ведь совсем помрешь от скуки. Ты какой сейчас предпочитаешь, армянский или азербайджанский? А какой крепче?» «Одинаково», – Турецкий улыбнулся. «Тогда тащи обоих». «Заметано. Заодно расскажу тебе новости, если, конечно, они к тому времени будут». «До субботы». «Бывай». Как всегда, разговор со старым другом поднял турецкому настроение и вселил в него уверенность. До субботы оставалось еще 2 дня. Парни в главке у Грязнова работают что надо. Возможно, им и впрямь удастся что-нибудь наскрести».